Россия. История в лицах. Ну, Алёша, о чем призадумался? Да вот, дедушка, все никак не могу понять. Кем же я хочу стать, когда вырасту? Кругом столько интересных занятий и профессий. Да, их много. А некоторые люди так и не находят свое призвание. Правда? Правда. А вдруг и я не найду? Найдешь, раз уже сейчас думаешь о своем будущем. А знаешь что? Я расскажу тебе историю об удивительной русской княжне. Звали ее древним именем Предслава. И чем же эта Предслава такая удивительная? А вот представь, ей было примерно столько, сколько тебе сейчас. И она уже окончательно выбрала для себя свой жизненный путь. Какой же это путь? Путь очень трудный и прекрасный. Служить Богу и людям. Княжна Предслава родилась 9 веков назад в очень красивом и богатом русском городе Полоцке. Ее отцом был полоцкий князь Георгий. Предслава с малых лет училась грамоте. Особенно любила она читать Евангелие и рассказы о святых людях. Мудрая она была не по годам и много молилась Богу. Ах, дочка, да чего же ты у меня красавица да умница? А у меня для тебя радостная весть. Какая, отец? Хочу выдать тебя замуж. И жениха тебе нашел всем на зависть. И кто же он? Прекрасный юноша. Тоже князь, как и я. Он очень богатый. Будешь жить счастливо, и будет у тебя много слуг. Предславе было всего 12 лет. Но тогда, в те далекие годы, в этом возрасте, уже играли свадьбы. Однако Предслава не хотела замуж. Отец, прошу тебя, не выдавай меня за князя. Чего же тебе еще надо? Что может быть для тебя лучше? Ты станешь женой такого замечательного юноши. Отец, отпусти меня в монастырь. Куда-куда? В монастырь? Да. Я хочу стать монахиней. Вот еще чего. Даже не думай об этом. Выйдешь замуж за князя. Он уже едет сюда. Отец! Все, кончен разговор. Будет, как я сказал. А вскоре слуги доложили князю и княгине, что их дочь пропала. Кинулись ее искать. И узнали, что Предслава тайно от родителей ушла в монастырь. Князь Георгий в сопровождении слуг поскакал к монахиням. Я ее силой назад приволоку. Открывай! Отворяй ворота! Князь, что теперь будет? Жди беды, Господи помилуй. Отдайте мою дочь. Где она? Привести ее сюда. Навстречу князю Георгию вышли начальница монастыря и епископ Илья. Они вели за руки девочку в черном одеянии. Девочка улыбалась от счастья. Дочь моя, Предслава, поедем домой. Князь кинулся к дочери. Путь ему преградил епископ Илья. Поздно, князь. Она уже пострижена в монахини. И по закону ты не можешь забрать ее. Знаю, что не могу. Не гневайся, князь. Смирись. Так будет лучше, князь. И скоро ты поймешь, что твоя дочь поступила разумно. Предслава, теперь останешься здесь, на всю жизнь. Да, отец. И у меня теперь другое имя. Ефросинья. Дедушка, а почему у Предславы появилось другое имя? Ну, ты ведь знаешь, что когда девушка выходит замуж, то она меняет фамилию. Да, знаю. А если девушка или даже взрослая женщина постригаются в монахини, то они меняют не фамилию, а имя. Точно так же и мужчина, когда становится монахом, получает другое имя. А зачем? Новое имя означает, что человек становится иным, и жизнь у него теперь иная. Поэтому пострижение в монахи называют вторым рождением. Была Предслава, стала Ефросинья. Сбылась мечта Ефросинии. Теперь она жила в монастыре. Служила Богу тем, что молилась и пела в церкви. Выполняла в монастыре всякую работу. А людям Ефросинья служила тем, что переписывала книги. В то время книги были большой редкостью. Ефросинья продавала их, а деньги раздавала бедным. Скажи, дедушка, а с родителями своими она больше не встречалась? Почему же? Встречалась. Отец и мать приезжали в монастырь. Ну, доченька, теперь я вижу, что ошибался, когда не отпускал тебя в монастырь. Это твое призвание от Бога. Да, отец, здесь мое настоящее место. Добро. А я буду помогать вашему монастырю деньгами, хлебом, всякой утварью церковную. Бог отблагодарит тебя, отец. А у меня к тебе просьба. Все выполню, что скажешь. Отпусти ко мне сестер моих. Зачем это? Хочу обучить их грамоте и молитвам. Ну что ж, будь по-твоему. Несколько месяцев прожили в монастыре сестры Ефросинии Градислава и Звенислава. А под конец и сами они захотели стать монахинями. Так Ефросинья своим примером привлекала в монастырь других девушек. Узнал об этом епископ Илья. Поистине эта Ефросинья святая душа. И сама хорошая монахиня, и других воспитывает в вере христианской. Есть у нее великий дар Божий. Епископ Илья призвал к себе Ефросинью. Сестра Ефросинья, слушай мое повеление. Что повелите, владыка? Есть тут рядом одно место красивое. Называется Сельцо. И стоит там церковь в честь Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Хочу построить там женский монастырь, а тебя поставить игуменей. Справишься? С Божьей помощью справлюсь, владыка. Дед, а кто такая игуменья? Игуменья, Алеша, это начальница женского монастыря, а игумен – начальник мужского. Ефросинья с помощью отца своего, князя Георгия, построила несколько больших и малых церквей, обширное монастырское хозяйство. Слава о ее церковной деятельности разнеслась по всей земле. Узнал о Ефросинии Полоцкой даже константинопольский патриарх Лука. Дошли до меня вести о великой русской игумене Ефросинии Полоцкой. Надо наградить ее. И вот в Полоцк, в монастырь святой Ефросинии, прибыла из Константинополя великая чудотворная икона Божией Матери, называемая Одигитрия. Дедушка, а что за слово такое «одигитрия»? «Одигитрия» в переводе с греческого означает «путеводительница». А почему так назвали икону? Потому что Божия Матерь, которая изображена на этой иконе, является для нас, христиан, самой лучшей и надежной путеводительницей. Надо молиться ей, и она обязательно поможет. Между тем шли годы. Рос и укреплялся монастырь святой Ефросинии Полоцкой. Все люди русские любили святую Ефросинию. Князья специально приезжали издалека, чтобы спросить у нее совета. А сама Ефросинья Полоцкая, между тем, состарилась и начала готовиться к смерти. Хочу напоследок увидеть святые места, где жил среди людей и был распят на кресте Господь наш Иисус Христос. Ефросинья Полоцкая перед отъездом в Иерусалим призвала к себе своего любимого брата Вячеслава. Входи, Вячеслав. Сестра моя, всю жизнь ты была для меня руководительницей и добрым примером. А теперь я слышу, что ты собираешься уехать в Святую Землю, в Иерусалим. Да, брат мой. Так выслушай теперь мою волю. Твоя воля для меня священна. Есть у тебя две дочери, Киринея и Ольга. Я их хорошо знаю, и обе они хотят постричься в монахини. Так ты разреши им. Исполню, как ты сказала, потому что на твоем примере вижу, как возвышает душу жизнь монастырская. А потом было долгое путешествие святой Ефросинии Полоцкой в далекий Иерусалим. Там, в Иерусалиме, уже в то время был русский монастырь. В нем, после долгих молитв, и предала свою душу Богу Ефросиния Полоцкая. Дедушка, а что это значит «предала душу Богу»? Это значит «умерла». Все люди на земле рано или поздно умирают, но о хороших людях, о настоящих христианах, таких, например, как Ефросинья Полоцкая, мы говорим, что человек предал душу Богу. Потому что после смерти святые люди продолжают жить с Богом. Значит, Ефросинья Полоцкая живет до сих пор? Да, Алеша, только не на земле, а на небе, в раю.